Таковое плавание Рекхэма вдоль побережья этого острова оказалось роковым для него, ибо о его походе уведомили губернатора Ямайки люди с каноэ, которых он застал врасплох на берегу залива Очо. После этого тут же снарядили шлюп под командою капитана Барнета с немалым числом рук на борту и отправили их вокруг острова пиратам навстречу. Рекхэм же, огибая остров и приблизившись к западной его оконечности, называемой мыс Негрил, заприметил маленький Питиагр. Команда его при виде шлюпа изменила курс и высадилась на берег. Когда же один из них окликнул пиратов, те отвечали, что они англичане и приглашают людей с Питиагра к себе на борт распить чашу пунша, что те и не преминули сделать. И вся компания, а было их 9 человек, в недобрый для себя час взошла на борт пиратского судна. Они были вооружены мушкетами и абордажными саблями. Каково же было их истинное намерение, когда они поступали так, не берусь сказать. Но не успели они сложить свое оружие и взяться за трубки, как показался шлюп Барнета, который охотился за Рекхэмом. Пираты, обнаружив, что он направляется прямиком к ним, устрашились исхода событий, снялись с якоря, который только было бросили, и отплыли. Капитан Барнетт погнался за ними, и, имея то преимущество, что ветер, дувший с суши, был слабым и дул порывами, поравнялся с ними и после весьма короткой стычки захватил и доставил в Порт-Ройл на Ямайке. Порт и крепость Порт-Ройл был основан в 1655 году после того, как англичане отбили остров у испанцев. Расположен на полуострове, образован группой рифов и песчаных отмелей. С 1657 года губернатор Порт-Ройла Эдвард Дойли стал привлекать буконьеров с острова Тортуга, владения Франции у северо-западного побережья Гаити, выдавая им каперские лицензии для нападения на испанцев. С той поры Порт-Ройл стал одной из главных пиратских баз Карибского моря. Доходы от пиратства сделали его вторым по величине городом среди английских и французских поселений Нового Света после Бостона и сопоставимым по значению со многими портами Европы. В 1692 году в результате сильного землетрясения город ушел под воду. Вместе с ним погибло около 2000 человек, половина его жителей. Оставшиеся окраинные районы Порт-Ройла уже не могли иметь серьезного значения. Постепенно функции главного города перешли к Кингстону, основанному в 1693 году, но еще в течение полувека эти два города фактически находились в положении двух столиц. Недели через две после того, как пленные доставлены были на берег, то есть 16 ноября 1720 года, в Сантьяго-де-ля-Вега созван был суд адмиралтейства, перед лицом коего следующие лица были осуждены, и председатель, сэр Николас Лоус, вынес им смертный приговор. Джон Рекхэм и еще четверо казнены были на следующий день на мысу Гэллоуз у города Порт-Ройл, а остальные днем позже, в Кингстоне. Тела Рекхэма и еще двух пиратов, Фэверстона и Корнера, после того были сняты и вновь подвешены на цепях, один на Свинцовом мысу, другой — на Кустарниковом рифе, третий же — на Пушечном рифе. А что было весьма удивительно, так это осуждение тех 9 человек с Питиагра, которые взошли на борт шлюпа в тот самый день, когда он был захвачен. Их судили после отсрочки заседания суда 24 января. Все это время, как можно предположить, суд ожидал появления свидетельских улик, чтобы доказать, что они взошли на борт с пиратскими намерениями. Как представляется, они не совершали пиратских действий, как явствовало из показаний свидетелей против них. Это были два француза, захваченные Рекхэмом невдалеке от острова Испаньола, и под присягой он показал следующее, что заключенные ныне под стражу 9 человек взошли на борт пиратского шлюпа у мыса Негрил. Рекхэм же посылал для того на берег свое каноэ, что они принесли с собой на борт ружья и абордажные сабли, что когда капитан Барнетт настиг их, некоторые пили, а другие гуляли по палубе, что с пиратского шлюпа велась пальба из пушек и ручного оружия по шлюпу капитана Барнетта, когда тот настиг их, и что когда шлюп капитана Барнетта открыл стрельбу по шлюпу Рекхэма, он и заключенные под стражу спустились в трюм, в то время, когда капитан Барнетт настиг их, некоторые из оных заключенных под стражу, но которые именно он не мог сказать, помогали гребцам на шлюпе, чтобы уйти от Барнетта, и что все они, как представляется, были в сговоре. Вот, по сути, и все, что свидетельствовали против них. Узники же отвечали в свою защиту, что у тех французов нет свидетелей, что они купили Питиагр, чтобы охотиться на черепах, и, будучи у мыса Негрил, и только успев сойти на берег, завидели шлюп с белым вымпелом, приближающийся к ним, после чего они взяли свое оружие и укрылись в кустах, что один из них окликнул шлюп, с коего ответствовали, что они англичане, и желают пригласить их взойти на борт и распить чашу пунша. От этого они сперва отказались, но после долгих увещеваний отправились на шлюп в присланном с него каноэ. Собственный же Питиагр они оставили на якоре. Что не пробыли они на борту и малого времени, как показался шлюп капитана Барнета, что Рэхам велел им помочь живо поднять якорь, от чего они все отказались. Что Рэхам применил насилие, чтобы принудить их, и что капитан Барнет настиг их, они с готовностью и охотою сдались. Когда узники доставлены были из тюрьмы, и публику удалили из зала, суд рассмотрел их, узников, дела. Большинство членов комиссии пребывало во мнении, что все они виновны в пиратстве и уголовном деянии, а именно переходе с пиратскими и уголовными намерениями к Джону Рэкхэму и иже с ним отъявленным пиратам. И по той причине они сами признаны за таковых, и всем им вынесли смертный приговор, что, как всякому должно признать, оказалось несколько несчастливым для бедных малых. Судимы были также две женщины, принадлежавшие к шайке Рэкхэма. Будучи осуждены, они вызваны были в суд и спрошены, может ли кто из них объявить нечто такое, от чего ее смертный приговор не следует исполнять, как то уже было сделано с прочими пиратами. Обе указали на свои животы, ибо каждая носила под сердцем дитя, и просили, чтобы казнь была отложена. После этого суд вынес приговор, какой следует пиратам, но направил их обратно в тюрьму, покуда не будут назначены подходящие присяжные, чтобы разобрать дело.